Текст читает Полунина Оксана Борисовна, город Новотроицк, Оренбургская область. Туви Янсен. Цикл рассказов «Невидимое дитя». Страшная история. Хумпер полз вдоль садовой изгороди. Он замер, высматривая врага, потом снова отправился дальше. Его младший брат полз чуть позади. Хумпер прижался к земле и стал пробираться вперед боком, скрываясь среди салатных листьев. У него был единственный шанс. Местность кишела вражескими разведчиками. Некоторые из них уже роились в воздухе. «Я испачкался?» – спросил Хумпера младший брат. «Заткнись, если хочешь жить», – прошипел Хумпер. «Какого цвета мангровое болото? Синего?» «Это же салат», – возразил младший брат. «Ты не вырастешь, если будешь так себя вести», – заявил Хумпер. «Ты похож на мамочку и папочку. Все делаешь правильно. Ты никогда ничего не увидишь и не услышишь». «Мф», – ответил младший брат. «Тут все отравлено», – резко осадил его Хумпер. «Все фрукты в этой стране отравлены. Посмотри, сейчас из-за тебя нас заметят». Напевая, два разведчика спикировали на них из-за гряды грушевых деревьев, но Хумпер убил их. Тяжело дыша от волнения, он соскользнул в канаву и присел, как лягушка. Он вслушивался так напряженно, что его уши задвигались, а голова чуть не лопнула. Разведчики не нападали, но они все время двигались, подкрадывались к нему в траве. Степной траве. Их было без счета. «Послушай», — позвал с другого конца канавы крошка-брат, — «я хочу домой». «Никогда больше не увидишь своего дома», — мрачно ответил брату Хумпер. «Твои кости останутся белеть в прерии. Папочка и мамочка будут плакать, пока кости не порастут травой. И никто не спасет тебя, даже гиены не станут выть». Младший брат Хумпера вдохнул побольше воздуха и заревел. Хумпер решил. Крик чересчур продолжительный. И, оставив своего младшего брата на произвол судьбы, пополз дальше вдоль садовой изгороди. Он забыл о врагах и даже не заметил, что они больше не обращают на него внимания. «Хотел бы я, чтоб младших братьев не существовало. Пусть родятся сразу большими». Или вообще не родятся. Они же ничего не знают о войне. Их надо держать в коробках, пока они не начнут понимать, что к чему, думал Хумпер. Канава оказалась влажной, но Хумпер не стал вылезать. Это была очень большая и очень длинная канава. Теперь Хумпер решил открыть Южный полюс, поэтому он смело двинулся вперед. Пища и вода подходили к концу. Хуже всего полярный медведь укусил его за пятку. Канава кончилась, ушла в землю, и Хумпер очутился в одиночестве на Южном полюсе. Он стоял у болота. Серое, темно-зеленое болото, усеянное черными сверкающими лужами. Повсюду росла белая хлопковая трава, словно снег. В воздухе висел приятный заплесневелый запах. Болото было безграничным. Хумпер почувствовал одиночество. Безграничное одиночество маленького Хумпера. «Я знаю, почему так опасно. Здесь проезжает тяжелая призрачная повозка. Ее грохот можно услышать издалека, но никто никогда не увидит возницы». «Нет», — сам себя перебил Хумпер. Он почувствовал холод и страх. У него сжало желудок. Но призрачная повозка не появлялась. Тогда Хумпер решил. В повозке почувствовали, что здесь кто-то есть, и решили затаиться где-нибудь подальше, ожидая темноты. «Думаю», — заметив вслух Хумпер, — «я Хумпер, который насмотрелся на мир и уже лет 10 ищет свой дом. А теперь я чувствую, мой дом неподалеку». Он засопел, выбирая правильное направление. По пути ему в голову пришла мысль о болотных змеях, ползающих по мху. «Эти твари вмиг могут проглотить моего младшего братика», — печально подумал Хумпер. «Может, они его уже проглотили. Повсюду змеи. Я боюсь худшего. Будем надеяться, что спасательная экспедиция выручила его». Хумпер пустился бежать. «Бедный братик», — думал он, — «такой маленький, такой глупый. Если болотные змеи добрались до него, у меня уже нет младшего брата. Теперь я самый младший». Хумпер бежал и рыдал. Он стремительно ворвался во двор, распахнув деревянную калитку. Промчался вверх по лестнице, громко крича: «Мамочка, папочка, младшего братика съели!» Мама Хумпера была большой и нервной. Она разволновалась, вскочила, уронив на пол несколько горошин из передника, и закричала: «Что? Что? Что ты говоришь? Где младший брат? Разве ты не следил за ним?» «Он упал в грязную яму в болоте», — спокойно ответил Хумпер. «Наверняка какая-нибудь болотная змея уже обвела его толстый живот и откусила ему нос. Да, я был неподалеку, но что я мог сделать? Болотных змей больше, чем младших братьев». «Змей!» — воскликнула мать. И тут заговорил отец. «Успокойся, он снова врет». Отец Хумпер выглянул в окно и увидел, что младший брат сидит во дворе в песочнице. «Сколько раз я должен говорить, чтоб ты не рассказывал сказки?» — спросил отец Хумпера. А мать тоже спросила. «Отшлепаешь его?» «Может быть», — ответил отец Хумпера. «Но сперва он должен признаться, что нагло лгал». «Я никогда не лгу», — заявил Хумпер. «Лучше расскажи, чем там занят твой братик». «Но это же великолепно», — продолжал Хумпер. «Разве вы не счастливы?» «Я-то очень рад, что он жив. Болотные змеи сразу никого не глотают, вы же знаете. Но пустыня, ночи, отдаленный смех гиен...» «Спасибо», — фыркнула его мать. «Все хорошо, что хорошо кончается», — закончил Хумпер. «А сегодня на обед будет сладкое?» Тут папа Хумпера взбесился и заявил: «Ты больше мне не сын. Ты не будешь обедать, пока не поймешь, что не должен лгать». «Конечно, не должен», — удивленно согласился Хумпер. «Лгать плохо». «Он все понял», — сказала мамочка Хумпера. «Давай дадим ему пообедать, раз он все осознал». «Нет», — отрезал папочка. «Раз я сказал без обеда, значит без обеда». Этот бедный папочка никогда не доверял Хумперу и считал, что тот в любой момент может взять свои слова назад. На закате Хумпер отправился в кровать, озлобленным на папочку и мамочку. Естественно, они раньше поступали плохо, но никогда не поступали еще так глупо. Хумпер решил убежать. Не стоит их наказывать из-за того, что он почувствовал, как сильно они ему надоели. Они же не понимали, что окружены великими событиями и великими опасностями. Просто они смотрят на это сквозь пальцы и говорят: «Все выдумано. Хотел бы я посмотреть на них, когда они лицом к лицу столкнутся». «Сая чумбом», — пробормотал себе под нос Хумпер, спустившись с крыльца и прокравшись в сад. «Поверьте мне, они будут удивлены. А если болотные змеи? Когда-нибудь я пришлю им змею в коробке со стеклянной крышкой. Я же не хочу, чтобы их в самом деле проглотили». Хумпер вернулся на болото. Ему показалось, что он совершенно свободен. Болото теперь выглядело синим, даже черным, а небо зеленым. Ярко-желтая полоса у горизонта, заходящее солнце. Болото выглядело ужасно огромным и мрачным. «Конечно, я не лгал», — объявил Хумпер, побрел дальше. «Все реально. Враги, Айчум, болотный змей и призрачная повозка. Они столь же реальны, как наши соседи, сад, курицы и мой самокат». Потом Хумпер остановился и прислушался. Где-то далеко громыхала призрачная повозка. Красная вспышка промелькнула она в небесах, скрипя и все время наращивая скорость. «Ты не заметишь, как она подъедет», — сам себе сказал Хумпер. «Она сейчас появится. Бежать!» Он побежал, спотыкаясь о кочки. Черные лужи глазели на него своими огромными зрачками. Он чувствовал, как его сандалии засасывает грязь. «Я не должен думать о болотных змеях», — решил Хумпер. Но все равно думал о них, сильных и прозрачных. Вот они выползают из своих нор и облизывается. «Я полюблю своего младшего брата!» — в отчаянии закричал Хумпер. Он подумал о братике и вспомнил животики-ползунки, вымазанные грязью. Хумпер вспомнил так же, как младший брат однажды попытался съесть воздушный шарик. «Мы бы его потеряли, если бы ему это удалось!» Такая мысль очаровала Хумпера и заставила его остановиться. Тем временем толстый младший брат стал подниматься в воздух. Его ноги колотили по воздуху, а изо рта свисала ниточка от воздушного шарика. «Нет!» — Хумпер заметил сияние далеко на болоте. «Это не призрачная повозка, а маленькое квадратное окошечко!» «Вперед!» — приказал сам себе Хумпер. «Ну иди, а не беги!» Это был круглый дом, возможно, в нем жили мюмлы или кто еще. Хумпер постучался, но никто ему не открыл. Тогда он сам открыл дверь и вошел. В доме было тепло и уютно. На окне стояла лампа, и ночь за окном казалась угольно-черной. Где-то тикали часы, а на большом платяном шкафу на животе лежала маленькая мюмла и смотрела на Хумпера. «Привет», — сказал Хумпер. «В последнюю минуту я спасся от болотных змей». Маленькая мюмла промолчала и критически осмотрела Хумпера. Потом она заговорила. «Яму, я видела тебя раньше. Ты стерег толстого маленького Хумпера. Что-то бормотал себе под нос и размахивал своими ручонками. Ха-ха». «Ничего ты не понимаешь», — ответил Хумпер. «Почему ты сидишь на шкафу? Это же глупо». «Для некоторых людей», — маленькая Му говорила, растягивая слова. «Для некоторых людей глупо. Для меня это надежда, спасение». Она свесилась со шкафа и прошептала. «В соседней комнате полно болотных змей». «Как?» — переспросил Хумпер. «Отсюда я вижу, как они замерли у двери», — продолжала маленькая Му. «Они ждут. Лучше не шевелись, иначе они рванутся вперед и проползут сюда под дверью». «Но это неправда», — возразил Хумпер, чувствуя ком в горле. «Болотных змей не существует, я придумал их». «Ты?» — надменно спросила маленькому. «Ты такой неприятный ребенок. Ты тот, кто вырос в шерстяных одеялах. Придумал их?» «Не знаю», — прошептал Хумпер. Он чуть успокоился. «Я не знаю». «Моя бабушка всю жизнь росла с болотными змеями», — заявила маленькая Му. «Она сейчас в соседней комнате, а может, уже ушла. Она тоже большая и зеленая. Только усы у нее растут лишь на одной половине лица». «Ты лучше пододвинь ковер к той двери. Может, это и поможет, хотя я не уверена». Сердце Хумпера утещенно забилось. Он едва смог своими маленькими ручонками передвинуть ковер. Часы где-то в глубине дома стали тикать чуть медленнее. «Слышишь, как сползаются змеи?» — спросила маленькая Му. «Они будут собираться и собираться, пока их не набьется столько, что рухнет дверь. А тогда они до тебя доберутся». «Пусти меня на шкаф!» — закричал Хумпер. «Извини, тут нет места», — ответила маленькая Му. В дверь, ведущую на улицу, постучали. «Смешно», — продолжала маленькая Му, тяжело вздохнув. «Смешно, что они стучатся в дверь, когда могут просто вломиться». Хумпер бросился к шкафу и попытался залезть на него. «Му, кто-то пришел», — донесся голос из соседней комнаты. «Я слышу, слышу, слышу», — ответила маленькая Му. «Это бабушка», — пояснила она Хумперу. «Странно, что она еще может говорить». Хумпер подскочил к двери в гостиную. Та стала медленно открываться. С диким криком Хумпер нырнул под диван. «Му», — спросила бабушка, — «разве я не сказала тебе, что надо подойти и открыть дверь? А почему ты сбила ковер? Почему мне не дают поспать? Она была очень старой». Сердитая старая бабушка в большой белой ночной рубашке. Она подошла к двери и, открыв ее, сказала: «Добрый вечер». «Добрый вечер», — ответил папочка Хумпера. «Мне очень жаль, что я побеспокоил вас в такой поздний час. Но я хотел бы узнать, вы не видели моего мальчика?» «Он под диваном», — ответила маленькая Му. «Можешь вылезать», — сказал папочка Хумпера. «Под диваном», — устало повторила бабушка. «Конечно, это хорошо, когда маленькая внучка, настоящая маленькая Му, приходит в гости. Она, конечно, может приводить поиграть своих друзей, но играть надо днем, а не ночью». «Извините», — быстро сказал папа. «В следующий раз мой сын придет утром». Хумпер вылез из-под дивана. Он даже не взглянул на Му и ее бабушку, а стремглав выскочил на улицу в темноту. Потом папа с Хумпером пошли домой. Папа молчал, а Хумпер был готов расплакаться. «Папочка», — заговорил он, — «эта девчонка, ты не поверишь, я никогда туда не вернусь, даже через 1000 лет. Она обманула меня. Она рассказала мне такую страшную историю. Меня тошнит от ее вранья». «Понимаю», — ответил папа, утешая Хумпера. «Это очень неприятно». А когда они пришли домой, то съели все сладкое, оставшееся после обеда.